Глава 14. Руслан. Однозначно я буду переделывать тест ДНК. Просто потому, что не верю в его правдивость. Просто потому, что Мия не может быть чужим для меня ребенком. Она же даже похожа на меня, только цвет глаз другой, а так практически моя маленькая копия. На сегодня лаборатория уже закрыта, и я в полном раздрае чувств забираю дочку от сестры и еду домой. По пути Мия весело щебечет, рассказывая о том, как замечательно провела день. Улька на самом деле не зря в педагогический поступила. Характер у нее, конечно, оторви и выброси, и представить мою сестрицу строгой душной училкой сложно, но рядом с племянницей она будто преображается, становится мягче. «Мы рисовали, потом повторили один и тли, и книжку читали», – важно сообщает моя конфетка. Бросая взгляд в зеркало заднего вида и непроизвольно улыбаюсь, видя, как малышка расправляет складки на своей фиолетовой юбочке. Это ее любимый цвет. Настоящая девчонка, хоть и с сильным, немного пацанским характером. Тетку чем-то в детстве свою напоминает. Если, конечно, Ульяна, ей родная тетя. Провожу ладонью по лицу. Устал. Думать о том, что в лаборатории могли все сделать неправильно, устал. Ведь есть вероятность того, что никакой ошибки нет, и Мия не наша с Женей дочь. А наш ребенок выходит где-то в детском доме сейчас или у приемных родителей, получается? Завтра же поеду и пересдам тест, иначе с ума сойду. Пусть Жениных образцов у меня нет, хотя бы на СМИ и проверю. Результат ничего не изменит в наших с дочкой отношениях. Я ее все равно люблю, потому что она моя, даже если по крови это не так. Она об этом никогда не узнает, но все же я должен докопаться до истины. Спустя полчаса притормаживаю возле своего дома и обнаруживаю, что Мия по дороге уснула. Видимо, переутомилась за день, вот и села батарейка раньше времени. Обычно дочка засыпает не раньше 9 часов вечера, а иногда и вовсе кружит до 10 вокруг меня. А сейчас еще и 7 нет. Отдаю ключи от машины охраннику, и он сам отгоняет автомобиль в гараж, а я иду вместе с дочкой на руках в дом. Изловчившись, отпираю дверь и прохожу внутрь. Меня встречает полная тишина и пустота. Непривычно, потому что обычно Мия разбавляет своим смехом тишину, а сейчас она спит. И очень странно дышит, слишком глубоко. Укладываю дочку на кровать, напоследок чмокнув ее аккуратно в лобик, чтобы не разбудить. Горячая. Точно прямо горит вся. У меня опыт отцовства, 3 года, и с некоторыми ситуациями я уже научился справляться самостоятельно, особенно когда Мия подросла и стала отвергать всяких приходящих помощниц. Но, измерив температуру, я все же вызываю нашего личного педиатра, который готов приехать к моей малышке в любое время дня и ночи. Правда, за такую услугу приходится прилично платить, но деньги для меня – дело десятое. Они всего лишь ресурс для комфортной жизни, не более. «Мама!» – лепечет дочурка во сне, заставляя мои внутренности скручиваться от эмоциональной боли, которую я ощущаю физически. «Если Женя ей не родная мать, то как малышка ее так быстро приняла? Почувствовала ведь близкого человека, которому оказалась не нужна. Или ошиблась? Пока жду врача, набираю номер сестры. Ульяна, признавайся, кормила мою дочь мороженым?» Спрашиваю без предисловий, чтобы эта засранка не успела придумать, как выкрутиться. «Немного, да», — лепечет растерянно. «Ой, Селиванова, тебе крышка!» Рычу тихо в трубку, выйдя перед этим за дверь. «У Мии температура поднялась, из-за твоего немного». «Блин», — ругается сестра. «Давай приеду, что ли, посижу с ней, тебе же на работу». Задумываюсь. За неделю я так и не уговорил Мию остаться с няней, но у Ульки выходные были, она какие-то зачеты успела досрочно сдать, вот и выручила меня. Балбеска балбеской, но не глупая и учится она отлично. «А тебе не надо в университет?» — уточняя прежде, чем принять ее заманчивое предложение. «Надо», — выдыхает обреченно. «Ну ты как без отдыха потом?» Прорвемся. Кладу трубку и возвращаюсь в спальню дочери. Мия как раз проснулась и теперь просит пить. Спускаясь в кухню, беру воду и заодно встречаю врача. Женщина немного старше средних лет, с прекрасным опытом и чутким отношением к детям. Она почти с самого рождения наблюдает Мию, всегда отзывчива и компетентна. Осматривает малышку. Выписывает назначение, которое я тут же сбрасываю охраннику. Он у меня классный парень, не только за территорией присматривает, но и по мелочи помочь может. Например, сгонять в аптеку, когда ждать доставку нет времени. Что касается дома, меня окружают неплохие люди. Есть еще домработница, тоже женщина в возрасте. Приходит несколько раз в неделю, чтобы прибрать и приготовить еду. В основном для меня, потому что для Мии я предпочитаю готовить сам. Да, пришлось освоить эту нехитрую технику, чтобы у моей малышки была самая свежая и качественная пища. Вот только с нянями нам вечно не везет. То Мия их не принимает, то какие-нибудь дуры попадаются вроде Карины. И помощи, кроме как от сестры или матери, ждать больше не от кого. Последняя разрывается из-за оставленного после отца бизнеса, поэтому не часто остается с внучкой. Я помог решить основные вопросы после смерти папы, но взять все в свои руки не смог. «Если лучше не станет, через пару дней позвонишь», – инструктирует врач и уезжает. «На работу я, разумеется, не еду утром, остаюсь с дочкой. Приходится набрать номер друга и попросить его заехать после обеда в турагентство, проконсультировать работу моих бездельников». «Гор, выручай». «Прошу Романовского». «Мия с температурой, с утра немного лучше, но оставить реально не с кем». Егор когда-то работал на меня, руководил турагентством, пока я был, грубо говоря, в декрете. Поэтому он прекрасно знает, что и как у меня там, даже лучше, чем в своей клинике, которую купил несколько месяцев назад. «Не вопрос. А что с принцессой?» – интересуется друг. «Давай мы приедем с Ксюшей, поможем, если надо». «Не вздумай. Вдруг инфекция, еще заразим Ксению, а ей сейчас это точно не нужно». Намекаю на положение его драгоценной женушки. «Ну, Руслан!» Выдыхает где-то фоном жена друга. Они недавно расписались, хотя их сыну уже 5 лет, но Егор долгое время не знал, что у него есть ребенок, а теперь эти партизаны молчат, что второго ждут. Впрочем, сам бы я никогда не догадался, а вот их сынок, Богдан, моей Мии проболтался о том, что у него будет братик или сестричка. «Ксю, привет передавай». Грустно усмехаюсь, в глубине души завидую другу, который обрел свое счастье. «Сам справлюсь, только в агентство не забудь заглянуть». Отключаю телефон. Егор с Ксенией везде вместе, и дома, и на работе. Счастливые. Впрочем, мне грех жаловаться. У меня тоже есть замечательная семья, хоть и маленькая. Это я и Мия, а больше нам никто не нужен. «Ма!» Ворочается во сне и жалобно стонет дочурка, словно в противовес моим мыслям. Просыпается, хнычет все утро, и я уже подумываю вызвать врача, не дожидаясь завтрашнего дня. «Папа, позвони маме!» – конючит Мия. Она всегда немного капризная, но сегодня саму себя превзошла. Ничего не ест и отказывается принимать лекарства. Так проходит несколько дней. Я 7 раз успеваю вызвать за это время врача, но та лишь разводит руками. И даже сотрудники скорой помощи, которую вызываю от отчаяния, говорят, что в стационаре нам делать нечего. Температура стабилизировалась и лишь изредка поднимается, когда Мия начинает капризничать. «Попробуйте обеспечить ребенку положительные эмоции», – советует фельдшер и тут же прикусывает язык, оглядывая обстановку вокруг себя. «Моя малышка не в достатке живет, в роскоши. У нее есть все, что только может пожелать девочка ее возраста. А после болезни дом и подавно завален всевозможными игрушками, полезными сладостями и даже не очень полезными, которые покупаю от безысходности». «И к специалисту узкопрофильному обратитесь. У девочки психосоматика, похоже». Бросает жалостливый взгляд в сторону вялой и недовольной Мии. К исходу 5-го дня мне даже начинает казаться, что дочка просто издевается надо мной. Но я вовремя отгоняю от себя такие мысли и все-таки приглашаю Егора с семьей навестить мою крошку. Она очень любит Богдана и, думаю, будет рада видеть друга. Обеспечу дочке положительные эмоции, как врачи посоветовали. «Скоро к нам приедет Богдан с тетей Ксюшей и дядей Егором», сообщаю, широко улыбаясь. «Ты рада?» Щелкаю малышку по маленькому вздернутому носику, но вместо заливистого смеха получаю лишь вымученную улыбку. «А мама?» Девчушка подскакивает на своей кровати. «Мама тоже приедет?» В карих глазах вспыхивает едва заметный огонек и тут же гаснет, стоит мне отрицательно покачать головой. Я много думал, и днями, и ночами, сидя возле постели Мии, и поймал совершенно бредовую идею. Возможно, даже подхватил инфекцию от дочки, ведь здоровому человеку вряд ли придет в голову такая безумная мысль. Предложить Жене должность няни. Свою практическую работу для диплома она могла бы выполнять прямо здесь, в моем доме, и заодно приглядывать за Мией. В том, что у девушки есть опыт общения с детьми, я не сомневаюсь. Знаю, что она помогала своей тетке с приемными. И это еще одна причина, по которой я не могу понять мотивов Кудряшовой. Так надоело менять пеленки чужим детям, что от своего ребенка решила отказаться. Странная логика и совершенно не поддающаяся никакому разумному объяснению. После 6 часов вечера, когда спадает совершенно нехарактерная июню жара, мне звонит охранник и сообщает о приезде гостей. Как Мия не пыталась сделать вид, что продолжает болеть, но появление в доме Романовских делает свое дело. Богдан дарит дочке какую-то очередную игрушку, и они вместе уносятся наверх. У них хоть и пацан, но видно, что Ксюха очень дочку хочет для полного комплекта. Вечно умиляется, когда видит мою малышку. И подарки ей дарит дорогие. Недавно, например, привезла куклу, какую-то супермодную. А это что? Киваю на контейнеры, идеальной пирамидкой выстроившейся на столике в гостиной. «Я приготовила немного еды для вас, Мии. Вдруг тебе некогда?» Смущенно опускает ресницы Ксения. «Она мне до сих пор выкает?» Скашиваю взгляд в сторону друга, который равнодушно пожимает плечами. «Значит, не заслужил». Припоминает, что я не в восторге от его выбора был сперва. «Спасибо, Ксюш, не стоило». Киваю жене друга в знак благодарности. «И перестань мне выкать, пожалуйста». Мысленно фильтрую свою просьбу, чтобы ничего лишнего не взболтнуть. «Я могу, особенно после болезни Мии и жуткого недосыпа. А Егор так над своей любимой трясется, что любое неаккуратно сказанное в ее адрес слово воспринимает в штыки». «Па!» – раздается хором со второго этажа, куда убежали дети. Мы с Егором переглядываемся и оба дергаемся в сторону лестницы. «Ну и детки!» – шутливо причитает Ксюша. «Всем пап подавай!» «Если бы...» Думаю про себя, но вслух не произношу эти слова. Не готов я пока друзьям рассказывать о своих новых проблемах под названием Женя. Стоит нам подняться на 2-й этаж, как раздается звонок с поста охраны. «Да, Артём», — поднимает трубку. «Кто пришел? «Девушка». Делаю паузу, чтобы получить ответ. «Ну, если на должность няни, то впусти, ладно». «Я открою», — мгновенно реагирует стоящая в самом низу лестницы Ксения. «Идите к детям». Бросает мягким, но достаточно приказным тоном, и мы с Егором послушно спешим выполнять ее повеление. «Ну, Гор-то понятно, приручился уже. А я чего чужую жену слушаю? Точно мой недосып всему виной». Егор идет к детям, а я так и застываю между лестницей и детской комнатой, когда Ксюша открывает дверь, и снизу доносится знакомый женский голос.